Фред Джаткинс уморился от ходьбы, ныла каждая косточка, будь она неладна, поэтому он сел на плоский камень у дверей, выдернул стебелек Тимофеевки и стал жевать. Изжевав травинку, вынул трубку, набил ее и закурил. Он принципиально не стал раздумывать, просто сидел и оглядывал все вокруг. Вид у фермы такой, будто тут негры живут. Изгородь покосилась, колючая проволока обвисла и подвязана к столбам веревками. Потому как с одной рукой, понятное дело, не натянешь проволоку и гвоздя не забьешь, а сорняки, разросшиеся у забора, не скашивались верно года три. От того места, где он сидел, вниз по склону, тянулся луг под покос, весь в трещинах и ямах, на тракторе не проедешь. Трава там давно перестояла, побурела, только светлели пятна дикой горчицы. Она не годилась уже и на подножный корм, даже если бы Джорджу удалось обнести ее изгородью. Пасека внизу имела заброшенный вид, и, конечно, земля всюду пересохла. Справа от старика Джаткинса весь двор от навеса для трактора до коровника был покрыт густым слоем пыли. Не то заброшенный загон для свиней, не то пепелище. Власть в хозяйстве забрали птицы, полезные и вредные, голуби, воробьи, дятлы, скворцы, ласточки, зяблики, дрозды. Чердак, приспособленный для сушки бобов, должно быть заляпан пометом. Амбар сплошь облеплен птичьими гнездами. В большой железной бочке нет воды, его до сливном желобе сухо, а это значит, Джордж Лумис в последнее время не очень-то занимается поливкой, возможно, потому что в его колодце опустился уровень воды, а, возможно, он уже и вовсе высох. И Джордж возит воду от соседей в молочных бидонах, расплачиваясь наличными или, если хватает нахальства, сулясь потом отработать. Фред Джаткинс подождал, пока остынет трубка, потом поднялся, разогнувшись с трудом после долгого сидения на месте, и проковылял к навесу для трактора, у которого разрослись лопухи. Сорвал 4 лопуха, с великим тщанием уложил их внутри шляпы, нахлобучил ее на голову и отбыл домой. Вечером он вторично наведался на ферму Джорджа Лумиса, но не пешком, а в своем грузовике. На нем был его повседневный костюм, комбинезон, рабочая блуза, жалкие остатки соломенной шляпы, в зубах трубка. В доме, как всегда, было темно, только в высоких сводчатых окнах кухни мерцал свет телевизора. Старик Джаткинс постучал и в ожидании оперся рукой о прохладную кирпичную стену. Было безветренно, душно, и музыка по телевизору звучала неестественно громко, как вода, бегущая по узкому ущелью. «Я должен вам что-то сказать, только вы сядьте», — произнес мужской голос, ему отозвался женский. «С Уолтером что-то случилось! О, Бога ради! Не скрывайте от меня!» Старик Джаткин снова постучал, и телевизор вдруг замолк, но не погас. Джордж Лумис крикнул, не подходя к двери. «Кто там?» «Фред Джаткинс», — ответил пришедший. Он вынул изо рта трубку на случай, если придется более внятно повторить ответ. Но тут послышался стук железной скобы об пол, дверь открылась. «Прошу», — сказал Джордж. Старик Джаткинс снял шляпу. Секунд 15 они смотрели друг на друга почти в полной темноте, как будто Джордж давно ждал гостя. Потом старик Джаткинс перешагнул порог и пошел к столу. Из всех стульев на кухне один лишь выглядел надежным, скрепленный проволокой стул с прямой спинкой, стоящий перед телевизором. И Джордж принес из гостиной второй, из старого гарнитура, принадлежавшего еще его матери, длинноногий, черный, разрисованный цветами и птицами. Вернувшись в кухню, он предложил виски. Его собственный стакан стоял на столе. «Нет, спасибо», — отозвался старик Джаткинс. «Разве что, если найдется молока?» Джордж подошел к холодильнику, достал оловянный молочник, снял с сушилки банку из-под арахисового масла. Он принес также варенье и прессованный творог, два фарфоровых блюдечка и две тонкие, как бумага, почерневшие ложечки. Потом оба чинно уселись. «Давно ты сюда не заглядывал», — сказал Джордж. «Это да». Оба смотрели в стол. Когда-то они часто помогали друг другу в работе. Не Джордж с Фредом Джаткинсом, а Фред Джаткинс и отец Джорджа. Старик Джаткинс еще помнил те времена, когда Джордж был никак не больше, чем сейчас мальчонка Генри, и тоже походил на эльфа или ангелочка, или еще там что-нибудь эдакое. Он ползал по полу, а его мать, собираясь испечь хлеб, месила вот за этим самым столом тесто. «Много времени прошло с тех пор», — подумал он и кивнул. С того места, где он сидел, виднелся угол гостиной, и в полумраке можно было различить глинцевитую спинку старомодного тяжеловесного дивана, стол, состоящий на нем птичьей клеткой, и лампу под стеклянным абажуром. «Как дела?» — спросил Джордж. «Скреплю пока», — ответил Фред Джаткинс. В темной кухне, освещенной только мерцанием телевизора, их лица выглядели совершенно белыми. Казалось, это мертвецы вернулись в давно уже пустующий дом обсудить какой-то пустячок, о котором они по забывчивости не поговорили вовремя.